Глава шестая. С тех пор, как воды озера сомкнулись над Робертой, а Клайд доплыл до берега и, переменив платье, добрался до Шейрона, а потом до дачи Крэнстонов, он находился в состоянии почти полного умственного расстройства и в своем смятении и страхе никак не мог понять, виновен он или невиновен в безвременной гибели Роберты. В то же время он ясно понимал, если случайно заметят, как он украдкой пробирается к югу, вместо того, чтобы повернуть на север к гостинице и сообщить об этой как будто нечаянной катастрофе, то его поведение сочтут настолько черствым и жестоким, что всякий с полной убежденностью обвинит его в убийстве. И эта мысль терзала его, ибо теперь ему казалось, что на самом деле он не виноват. Ведь в последнюю минуту в душе его совершился переворот. Но кто поверит этому теперь, раз он не вернулся и не сообщил о случившемся? А сейчас уже невозможно вернуться. Если Сондра услышит, что он был на этом озере с фабричной работницей, что он записал ее в гостинице как свою жену, Боже! А потом объяснять все это дяде, или холодному жестокому Гилберту, и всей этой шикарной циничной молодежи в Ликурге. Нет, нет, зайдя так далеко, он не может отступить, иначе катастрофа, быть может, смерть. Он должен использовать, насколько возможно, это ужасное положение, использовать свой замысел, который привел к такой странной, словно оправдывающей его развязке. Но эти леса, наступающая ночь, жуткое одиночество и опасности, таящиеся всюду и во всем. Что делать, что сказать, если кто-нибудь встретится? Он был в полном смятении, на грани душевного и нервного расстройства. Хрустни сучок, и он бросится бежать, как заяц. В таком состоянии он дождался темноты и углубился в лес, но прежде отыскал свой чемодан, переменил костюм и, выжав мокрую одежду и попытавшись кое-как высушить ее, уложил в чемодан, покрыл сухими ветвями и хвоей, а затем спрятал штатив фотографического аппарата под стволом упавшего дерева. И все упорнее он думал о своем странном и опасном положении. Что если кто-нибудь был на берегу в ту самую минуту, когда он нечаянно ударил Роберту, и оба они упали в воду, и она так пронзительно и жалобно закричала. Что, если кто-нибудь видел это? Один из тех сильных, здоровенных парней, которых он заметил здесь днем. Быть может, вот сейчас кто-то поднимет тревогу, и уже в эту ночь десятки людей пустятся его преследовать. Охота на человека! Они схватят его, и никто не поверит, что он ударил ее нечаянно. Его даже могут линчевать, не дожидаясь законного суда. Это возможно. Это бывало. Веревка на шею? Или, может быть, пристрелят здесь, в лесу? И даже не выслушают, не дадут объяснить, как это случилось, как долго она преследовала и мучила его. Никто никогда его не поймет. И, думая об этом, он шел все быстрее и быстрее, так быстро, как позволяли крепкие, густо растущие колючие молодые деревца и зловеще потрескивающие под ногами сухие ветки. Шел, твердя мысленно, что дорога к бухте третьей мили должна быть у него справа, а луна, когда взойдет, слева. Но, Боже, что это? Ужасный звук! Словно жалобный зловещий стон некоего духа во тьме. Вот! Что это? Он выронил чемодан, весь в холодном поту опустился на землю и в страхе съежился у подножия высокого ветвистого дерева, оцепеневший и недвижимый. Ужасный крик! Да это же сова! Он слышал ее крик несколько недель назад, когда был на даче Крэнстонов. Но здесь, в этой чаще, в этой тьме... Надо идти, надо поскорее выбраться отсюда, это ясно. Надо прогнать эти страшные и ужасающие мысли, иначе у него вовсе не останется ни сил, ни мужества. Но взгляд Роберты, тот последний молящий взгляд, Боже, ее глаза и сейчас перед ним. И эти отчаянные, ужасные крики. Неужели они будут все время звучать у него в ушах? До тех пор, пока он не выберется отсюда. Поняла ли она, когда он ей ударил, что это случилось без злого умысла, что это было только мгновение гнева и протеста? Знает ли она это теперь, где бы она ни была, на дне озера или, быть может, здесь, в темной чаще, с ним рядом? Ее призрак! Нет, нужно скорее бежать прочь, прочь! Нужно, и все же здесь, в чаще, он в безопасности. Надо взять себя в руки. Не следует выходить на большую дорогу. Там прохожие. Там, может быть, люди, которые ищут его. Но верно ли, что человек живет и после смерти? Что существуют привидения? И они знают всю правду? Но тогда она знает и о его прежних замыслах. Что она подумает? Может быть, это она сейчас с мрачным укором преследует его своими ошибочными обвинениями? Ошибочными! Хоть и правда, что сперва он хотел ее убить. Он замышлял это, замышлял. И это, конечно, великий грех. И хотя он и не убил ее, но что-то сделал это за него. Все это правда. Но привидения... Боже, призраки тех, кто уже умер, они преследуют тебя, чтобы разоблачить и наказать. Быть может, они стараются направить людей по твоему следу. Как знать? Мать когда-то призналась ему, Фрэнку, Эсти и Джулии, что она верит в привидения. И, наконец, луна. К этому времени уже 3 часа он шел вот так, спотыкаясь, прислушиваясь, выжидая, весь дрожа и обливаясь потом. Кругом, слава богу, никого. И высоко над головой звезды, яркие и ласковые, как над сосновым мысом, где Сондра. Если бы она видела его сейчас, как он бежит от Роберты, погребенный в водах озера, на поверхности которого плавает его шляпа. Если бы она слышала крики Роберты! Странно. Никогда, никогда, никогда он не сможет рассказать ей, что из-за нее, ее красоты, страсти к ней, из-за всего, что она для него значит, он мог попытаться совершить это ужасное дело. Убить девушку, которую прежде любил. И всю жизнь его будет преследовать эта мысль. Никогда он не сможет от нее отделаться. Никогда, никогда, никогда. Прежде он об этом не думал. А ведь это ужасно. И вдруг во мраке, около 11 часов, как он потом сообразил, от воды его часы остановились, когда он уже выбрался на большую дорогу, ведущую на запад, и прошел милю или две, из темной чащи внезапно, как призраки, вышли те 3. Сперва он подумал, что они видели его в тот миг, когда он ударил Роберту, или сразу после этого, и теперь пришли его схватить. Какая страшная минута! А мальчик поднял фонарь, чтобы лучше рассмотреть его лицо, и, несомненно, увидел на этом лице подозрительный испуг и смятение. Ибо как раз в ту минуту Клайд был поглощен самым мрачным раздумьем о случившемся. Его неотступно преследовала мысль, что он нечаянно оставил какую-нибудь улику, которая легко может его выдать. Он отпрянул, уверенный, что это люди, посланные его изловить. Но в эту минуту высокий тощий человек, шедший впереди, запросто окликнул, словно его только позабавила явная трусость Клайда. «Здорово, прохожий!» А мальчуган, не проявляя ни малейшего удивления, шагнул вперед и прибавил света в фонаре. И тут только Клайд понял, что это просто здешние крестьяне или проводники, а вовсе не отряд, посланный за ним в погоню. И если он будет спокоен и вежлив, они никогда не заподозрят в нем убийцу. Но потом он сказал себе, «А ведь они запомнят меня». Запомнят, что я шел по пустынной дороге в такой час с чемоданом. И тут же решил, что должен спешить. Спешить и никому больше не попадаться на глаза. А через несколько часов, когда луна уже заходила, и из желто-бледного, болезненного света, разлитого в лесу, Ночь стала еще тоскливее и тягостней. Клайд подошел к бухте третьей мили, селению, состоявшему из кучки убогих хижин и дачных коттеджей, лепившихся на северном отроге индейских гор. С поворота дороги он увидел, что кое-где в окнах еще мерцают слабые огоньки. Лавки, дома, уличные фонари. Но в бледном свете луны они казались совсем тусклыми, тусклыми и призрачными. Ясно одно. В этот час в таком костюме с чемоданом в руке ему нельзя появиться здесь. Своим видом он, несомненно, возбудит любопытство и подозрение, если его кто-нибудь заметит. Пароходик, который ходит между этим поселком и Шейроном, откуда Клайд должен был отправиться дальше, к Сосновому мысу, отойдет только в половине девятого. Значит, пока нужно скрыться где-нибудь и по возможности привести себя в приличный вид. И Клайд вновь вошел в лес, подступавший к самой окраине поселка, думая там дождаться утра. Оттуда он мог следить за часами на башне маленькой церквушки, чтобы узнать, когда настанет время выйти. А пока он старался сообразить, благоразумно ли поступает. Вдруг кто-нибудь уже поджидает его здесь. Те трое, или, может быть, еще кто-нибудь, кто видел, или извещенный кем-нибудь полицейский агент. И немного погодя он решил, что все же лучше спуститься в поселок. Стоит ли пробираться лесами по западному берегу озера, да еще ночью? Потому что днем его могут увидеть. Ведь если сесть на этот пароходик, он через полтора часа, самое большее через два, будет у Крэнстонов в Шейроне. А пешком он попадет туда только завтра. Это глупо, это гораздо опаснее. И кроме того, он обещал Сондри и Бертине приехать во вторник. А сегодня уже пятница. И притом завтра, может быть, уже поднимется шум, начнется погоня. Во все концы сообщат его приметы. А сегодня утром... Разве Роберту могли найти так быстро? Нет, нет. Это лучший путь. Кто здесь знает его? Кто сможет установить, что он и есть Карл Грэхэм или Клиффорд Голден? Лучше всего поспешить, прежде чем станет известно что-либо о Роберте. Да, так. И, наконец, когда башенные часы показывали 9:50, с сильно бьющимся сердцем он вышел из лесу. Улица вела к пристани, откуда должен был отойти пароходик в Шейрон. Клайд медлил и вдруг увидел подъезжающий автобус с озера Рэкет. И ему подумалось, что если на пристани или на палубе он столкнется с кем-нибудь из знакомых, можно будет сказать, что он только сейчас приехал с озера Рэкет, где у Сондры и Бертины много друзей. А если он встретит одну из них, то скажет, что был на озере Рэкет третьего дня. Назовет любую фамилию или дачу, в крайнем случае вымышленную. Итак, он направился к пароходу и взошел на палубу. А потом сошел в Шейроне и при этом, как ему казалось, не привлек к себе ничьего внимания. На пароходе было с десяток пассажиров, но ни одного знакомого, и никто из них, если не считать молодой девушки в голубом платье и белой соломенной шляпе, по-видимому, здешней жительницы, не обратил внимания на Клайда. А взгляд этой девушки выражал скорее восхищение. Впрочем, этого было достаточно, чтобы Клайд, старавшийся поменьше бросаться в глаза, ушел на корму, тогда как остальные предпочитали носовую часть палубы. По прибытии в Шейрон, зная, что большинство пассажиров направится на железнодорожную станцию к первому утреннему поезду, он быстро пошел за всеми, но свернул в первое попавшееся кафе в надежде замести следы. Хотя он прошел пешком немалый путь от озера Большой Выпи, а перед тем полдня греб, и, завтракая с Робертой, только притворялся, что ест, он даже теперь не был голоден. Потом, увидев кучу идущих со станции пассажиров, среди них не было никого знакомого, он присоединился к ним, делая вид, что тоже направляется прямо с поезда к гостинице и на пристань. «Это, наверное, пришел поезд с юга, из Олбани и Утики», — подумал он, «и, следовательно, покажется вполне правдоподобным, что он приехал с этим поездом. Он сделал вид, будто идет со станции, но по дороге, разыскав телефон, сообщил Бертини и Сондри о своем приезде и, услышав, что за ним пришлют не моторную лодку, а автомобиль, предупредил, что будет ждать на веранде гостиницы. По пути он купил утреннюю газету, хотя и понимал, что там еще не может быть никаких сообщений о случившемся. Как только он дошел до гостиницы и сел на веранде, подъехал автомобиль Крэнстонов. На приветствие и гостеприимную улыбку хорошо знакомого ему шофера Крэнстонов Клайд все-таки сумел ответить веселой, как будто непринужденной улыбкой, хотя в глубине души и сейчас терзался страхом. Несомненно, твердил он про себя, те трое, что встретились с ним в лесу, уже пришли на озеро Большой Выпи. А там теперь, конечно, уже хватились его и Роберты, и, может быть, кто знает, уже обнаруженная опрокинутая лодка, его шляпа, ее вуаль. И те трое, может быть, уже сообщили, что видели молодого человека с чемоданом, пробиравшегося ночью по направлению к югу. А если так, независимо от того, найдено ее тело или нет, могут возникнуть сомнения, действительно ли они оба утонули. А что, если по какой-нибудь странной случайности тело Роберты уже всплыло на поверхность? Что тогда? Может быть, на лице у нее остались следы от удара? Он ведь сильно ударил ее. Если так, станут подозревать, что тут убийство. И раз его тело не найдут, а эти люди опишут внешность повстречавшегося им мужчины, не сочтут ли убийцей Клиффорда Голдена или Карла Грэхэма? Но Клиффорд Голден или Карл Грэхэм не Клайд Гриффитс. Разве можно установить, что Клайд Гриффитс и Клиффорд Голден или Карл Грэхэм одно и то же лицо? Ведь он принял все меры предосторожности, и когда они были на Луговом озере, даже обыскал чемодан и сумочку Роберты, пока она по его просьбе выходила, чтобы позаботиться о завтраке. Правда, он нашел два письма от одной девушки Терезы Бауэр, адресованные Роберте в Бильц, но он их уничтожил еще перед отъездом на Ружейную. Туалетный прибор в футляре с клеймом «Уайтли Ликург» пришлось оставить. Но ведь миссис Голден или миссис Грэхэм могла сама купить этот прибор в магазине Уайтли. Такая вещь никак не может навести на его след. Разумеется, нет. Да, еще платье Роберты. Но даже если они помогут опознать ее, разве ее родители, как и все прочие, не подумают, что она отправилась в это путешествие с каким-то неизвестным человеком по фамилии Голден или Грэхэм? Пожалуй, они предпочтут не придавать огласке эту историю. Так или иначе, Клайд решил надеяться на лучшее. Сохранять самообладание, держаться спокойно, бодро и весело, чтобы здесь никто не мог ни в чем его заподозрить, тем более что ведь в сущности он и не убивал Роберту. И вот он едет в великолепном автомобиле. Сондра и Бертина его ждут. Придется сказать, что он приехал прямо из Олбани, ездил туда по поручению дяди, который отнял у него все время, начиная со вторника. Он будет наслаждаться обществом Сондры, и все же ему придется всегда, все время думать об этих ужасах. Вдруг он совершил какую-нибудь оплошность, не сумел скрыть все следы, которые могут привести к нему. Что если так? Разоблачение. Арест. Быть может, в торопях его несправедливо осудят? Даже покарают, если только он не сумеет объяснить, что это был нечаянный удар. Тогда конец всем его мечтам о Сондре, о Ликурге, надеждам на блестящее будущее. Но сумеет ли он объяснить? Сможет ли? О, Боже!